Глава 51. Это не был мой первый поцелуй, но таким он был первым. Нежным, теплым, таким долгожданным. Я ничего не могла с собой поделать. Отвечала ему и плыла с ним на волнах этого удовольствия. Но больше поцелуя я бы не позволила. Михаил тоже это понимал и заставил себя остановиться. Он сжал мои плечи своими горячими руками и прижался лбом к моему лбу. И так стояли и молчали. Просто чувствовали тепло другого, слушали биение сердец и дыхания. «Согрелась?» — спросил он, наконец, нарушив тишину комнат. «Да», — тихо ответила я, все же отстраняясь от него. «Не нужно все это. Это обязательно плохо закончится. Не стоит даже пытаться. Но можно было бы обойтись и камином». «Прости», — виновато улыбнулся Ларин. «Я позволил себе лишнего?» Я промолчала. Обняла себя и уставилась на пламя огня камина, что согревало меня в этой комнате. «Больше никогда», — твердо заявил он. «Я не посмею прикоснуться к тебе. Просто это так сложно — побороть в себе. Я потому и хотел тебя замуж выдать». «Чтобы снять с себя ответственность и не соблазняться?» — посмотрела я на него, сузив глаза. «Я понимаю. Но вы не думали, Михаил, что этим лишали меня права выбора, нормальной жизни, которую я строила бы без нянек в виде вас, и шанса на любовь?» «Ты права, Оля», — вздохнул он. «Но мне тогда казалось это самым лучшим решением». «Вам казалось?» «Так всем было бы лучше». «Наверное». «Вам, но не мне». «Возможно, прошло бы время, и ты так не думала бы». «Прошло бы время где? Замужем за конюхом, который целовал бы меня против моей воли? Укладывал в постель?» Ларин нахмурился. Вероятно, он не задумывался о том, что испытывают его слуги после очередного приказа барина. Ведь мы не люди, просто вещи. А у вещей чувств быть не может. Разве диван умеет плакать? А стол? Вряд ли. А чем мы лучше, по мнению богачей того времени, дивана или того же стола? Может, даже и хуже. На диване хоть посидеть можно? Ларин неожиданно подошел снова ко мне и развернул лицом к себе. Снова сжал мои плечи и заглянул в мои глаза, которые, кстати, стали просто серыми. Сила ушла, и его цвет глаз изменился. «Тогда мой тоже поменялся?» «Неужто наличие силы влияет и на цвет глаз?» «Надобно на себя в зеркало взглянуть позже. Другие тоже заметят, если мои глаза стали отличаться цветом от того, что было раньше, слишком сильно. Могут начаться неудобные вопросы. Желательно бы заготовить заранее правдивую легенду по типу той, по которой я ничего не помню до момента попадания в дом соседа графа. А затем сюда». Губы все еще кололо от сорванного поцелуя. Меня отчего-то злило, что он осмелился прикоснуться. Знает ведь, что этим действием делает больно нам обоим. У нас нет будущего. У нас не может быть любви. У нас не должно быть совместных воспоминаний, которые будет сложно забыть. Мы слишком разные, чтобы помнить ласки и поцелуи. Не стоит даже думать в эту сторону. Зачем он опять подходит и прикасается? И у самой рука не поднимается, так жестко все взять и оборвать, четко расставить границы, которые я хотела бы соблюдать в общении с Лариным. Иногда нам категорически нельзя то, что мы хотим. И мы должны проявлять недюжинную силу воли, чтобы заставить себя не брать то, чего очень ждем. Для меня таким запретным плодом неожиданно стал русский князь из прошлых веков нашей великой Российской империи. «Значит, ты осерчала на меня за то, так ведь?» — спросил он. «Неужто это непонятно без объяснений? И зачем вообще это объяснять? Для чего Ларин хочет знать мои чувства в тот момент? Ему настолько это важно? И стоит ли отвечать правду? А если бы вас насильно заставили жениться на какой-то Глаше, которую вы 3 раза в жизни видели, и она вам не понравилась, вы бы осерчали, Михаил Алексеевич?» подняла я брови. Вопрос был дерзкий, я понимала это. Но я уже не в том положении, чтобы перед ним рабыню из себя разыгрывать. Поменялось многое. Сила теперь у меня. Дом меня не отпускает. Правила игры меняются. Теперь я здесь главная. И это он должен бояться обидеть меня. «Да я бы разнес все вокруг себя к чертям собачьим», — жарко ответил князь. «Вот видите? А для меня вы посчитали это лучшей долей. Только забыли спросить меня о том, чего хочу я. А мы ведь не вещи, князь Ларин. Мы такие же живые люди, с такой же кровью красной, как и у вас, с такими же чувствами и желаниями. Просто нам не повезло родиться серебряной ложкой во рту. Вот и вся разница». Ларин молчал и смотрел на меня. По его глазам я видела, о чем он думает. Он размышлял о том, что я только что сказала. Я была права. Князь, будучи здесь главным, решал и никогда не задумывался о чувствах тех, чьи судьбы он так лихо решает, словно Цезарь во время боя гладиаторов. Поднимает палец вверх — ты будешь жить. А коли опустит, значит, судьба такая — помереть молодым. «А о чем ты мечтала, Оля?» — спросил он, продолжая вглядываться в меня. «О любви», — повела я плечом. «О любви мечтают женщины. О любви».